392. Рассмотрим явление храма, и именно явление храма современного. Физическая форма его представляет собой символ высшего, выраженный в материальных образах, доступных человеку и соответствующих его пониманию. И люди, входя в храм, сливаются мыслью с представлениями высшими, устремляясь ввысь, являя устремлениями своими гармонию, сочетание высшего на земле с высшим надземным. И храм такой становится поистине ашрамом света, свет в себе собирающим и свет излучающим из себя и питающим им землю. Но так ли это в действительности? Если внешняя форма храма полна высокими изображениями, то какова же невидимая сторона современного храма? На высоте ли служители, на высоте ли их мысли? Устремлены ли они к наивысшему, не было ли пьяных священнослужителей, совершавших служение, не были ли обуреваемы они мыслями земными, ничего общего со служением не имеющими? Не судятся ли в храме местные дела, и чем заняты мысли молящихся, какими молитвами и о чем? Не о том ли, чтобы провалился дом ненавистного соседа или целого соседнего народа?